нажрался вчера и пошел гулять. Зацепил я кобылу и решил отодрать. В моих мутных глазах она прекрасна была. Я прижал ее тело, застонала она. Как в тумане провел ночь прекрасную ту. И сказала подруга: тебя я люблю. Но проснулся я утром и увидел ее. Никогда я не видел ужаснее чмо. От нее доносилась ужасная вонь, простыня зеленела поросшим мхом. Даже мухи, которых ничто не брало, отбросив копыта, воротили ебло. Трава, где ты срала, уже не растет. Река, где купалась, уже не течет. Трава пожелтела, река сплесневела, и красная плесень повсюду цветет. Я нажрался вчера и пошел гулять. Зацепил я кобылу и решил отодрать. В моих мутных глазах она прекрасна была. Я прижал ее тело, застонала она. Как в тумане провел ночь прекрасную ту. И сказала подруга: тебя я люблю. Но проснулся я утром и увидел ее. Никогда я не видел ужаснее чмо. От нее доносилась ужасная вонь, простыня зеленела поросшая мхом. Даже мухи, которых ничто не брало, отбросив копыта, воротили ебло. Трава, где ты срала, уже не растет. Река, где купалась, уже не течет. Трава пожелтела, река сплесневела, и красная плесень повсюду цветет.